Глава 33. Всем жениться. Что это значит, переселение началось? Кто вам разрешил брать на себя такую ответственность? Президент сощурил свои и без того узкие глаза, что было признаком сильного волнения. Пару минут назад Зенон ввалился в кабинет главы государства и ошарашил высшее руководство страны сообщением о перемещении на Чукотку из параллельного мира 10 тысяч змееволосых инопланетян. Теперь, вальяжно развалившись в кресле, он обвел взглядом советников президента и спокойно произнес: «Если можно, мне бы кружку чая. У вас там в приемной сидит какая-то тетка, в компьютер таращится. А мне с дороги пить хочется. Промочу горло и все подробно расскажу». «Кружку чаю, Екатерина Семеновна!» — рявкнул в переговорное устройство президент. Через 10 секунд приказ был исполнен. Колдун разогнал могучим выдохом пар над кружкой и с шумным хлюпанием заглотил ее содержимое. Участники совещания искоса поглядывали на президента, ждали, пока рыжий нахал утолит жажду. «Ах, спасибо, господин президент, ублажили. Так вот, духи поставили ультиматум. Или в течение 10 часов инопланетяне очистят их территорию, или они им всем поотрывают змееволосые головы. Плюс у них там один психованный американский полковник имеется. Что он может натворить за это время, один Будда ведает». Зенон потер здоровенную шишку на лбу. «Поэтому я решил рискнуть. Или мы немедленно даем добро на переселение, или остаемся без таких мощных союзников. Я видел, какая у них техника. Настоящие антигравитационные корабли. Нам такие и не снились. Вот и все. Если виноват, готов ответить по всей строгости самого гуманного в мире российского закона». «Ладно, что сделано, то сделано», — спокойно сказал президент. «Теперь нам нужно решить, как выйти из ситуации с наименьшими потерями. Разведка, вам слово. Что могут предпринять наши американские и китайские друзья, когда им станет ясно, что мы размещаем инопланетную колонию на своей территории? Наш источник в Госдепе США сообщает, в этом случае возможно нанесение удара палубной авиации с авианосца «Джеральд Форд», который крейсирует к югу от Алеутских островов», — немедленно отрапортовал начальник военной разведки. «Флот, что мы можем сделать для предотвращения такого удара?» «Атомный крейсер «Екатерина Великая» готов через полчаса выйти из Петропавловска-Камчатского. 6 часов хода, и он подойдет к американской группировке на расстоянии гарантированного уничтожающего удара», — доложил командующий Тихоокеанским флотом России. «Министерство иностранных дел, какие прецеденты существуют в международном праве? Как мы можем взять под защиту большую группу беженцев, оказавшихся на нашей территории? В соответствии с уставом ООН мы можем предоставить таким переселенцам убежище, если их пребывание на территории соседнего государства сопряжено с нарушением их прав и свобод, включая право на жизнь», — ответил министр иностранных дел. «Можно слово вставить, господин президент?» — подал голос Зенон. Глава государства кивнул. «Я предлагаю жениться». В кабинете повисло молчание. Все с недоумением уставились на колдуна. «Кому жениться? На ком? Когда? С какой целью?» Президент снова сощурил глаза. «Жениться надо нашим, русским, на них, на инопланетянках. Тогда они станут нашими гражданами, и мы получим право защитить их без всяких там хитрых уловок. Кроме того, если все пойдет нормально, мы создадим новую расу. И тогда никто не сыграет с Россией в кошки-мышки. А пока нам непонятно, кто и как поступит. Наши друзья из Америки и Китая постараются разбомбить змееволосых под любым предлогом. И авианосца для этого они не пожалеют. А сами змееволосые, если сумеют самостоятельно отбиться, захотят со временем и нами покомандовать. А так мы станем родней и все решать будем по-родственному. Мои предки, монголы, всегда так поступали, еще со времен Чингисхана. Чужой народ или уничтожается полностью, или с ним надо породниться. Проверено на практике, результаты отличные». «В этом что-то есть», — задумчиво почесал затылок президент. «Но самое главное», — продолжал Зенон, — «первым нужно жениться вам лично. Как я понял, у змееволосых всем командует очень красивая дама. Понимаете? Получается династический брак. Наш президент женится на их королеве. Участники совещания дружно опустили глаза. Все в России знали, что личная жизнь президента сложилась не очень удачно. Со своей официальной женой он давно не жил, а периодически встречался с красавицей-фотомоделью, которую, по слухам, отбил у президента Франции. Это стало основной причиной ухудшения отношений между Москвой и Парижем. Но смутить президента России было непросто. Он внимательно посмотрел в глаза Зенону. И эта мысль неплохая. Одна проблема. Насколько мы близки генетически для того, чтобы заключать смешанные браки? Вторая. Как посмотрит церковь на возможность заключения таких браков? Третья проблема. Как выглядит эта ваша змееволосая королева? Жена главы государства должна отлично выглядеть. Иначе над нами просто смеяться будут. Третья проблема пусть вас не тревожит, господин президент, ответил колдун. Эта дама – настоящая красавица, даже по самым строгим земным меркам. А сумасшедший американский полковник, о котором я вам докладывал, так в нее втрескался, что совсем с ума спятил, когда она ему отворот-поворот дала. Запросите Щукотке фото, убедитесь, что я прав. А по другим проблемам нужно запросить специалистов. Пусть ученые проверят на соответствие наши генетические коды. Но поверьте моей интуиции, с этим все нормально». «Откуда вы это знаете?» – заинтересовался президент. «Я знаю, как ведут себя сибирские духи. Они враждебно воспринимают проникновение в их мир только живых людей, на все остальное внимания не обращают. Если начали рвать змееволосых, значит, для духов они настоящие люди. А вторую проблему может решить патриарх. Пусть официально выступит и скажет, что у инопланетян тоже есть душа. Потом быстренько их окрестят и вперед, под венец». «Ладно, убедил. С патриархом у нас отношения отличные. Думаю, эту проблему он действительно решит». «Слушай мою команду», — обратился президент к участникам совещания. «Через 3 часа команда биологов должна начать исследование генетического кода инопланетян. Подыщите специалистов в каком-нибудь университете поближе к месту событий. Иркутск, Хабаровск, Красноярск. Разберетесь». «Через 30 минут встреча с патриархом. Фото их королевы через 20 минут. И список всех холостых членов правительства и администрации президента через 1 час. За работу!»